Видимо, знатный был душегуб, пробормотал под нос Рэм, глядя на почти полную шкалу. Не хватило совсем чуть-чуть, всего процентов 5 осталось. Да и награда за вешателя упала хорошая, аж 300 сациков, а еще Рэм отхватил новый уровень. Теперь он стал 8-го, отличный прогресс, учитывая, что некоторые свои 10 зарабатывали с год. Булавин медленно тронулся вверх по лестнице. Второй уровень остался за спиной, вот и третий, вернее то, что от него уцелело. Нигде ни единого следа вешателей, но должен быть еще один. Салага не мог быть вторым наблюдателем, значит, где-то маскировочный модуль. Рэм медленно тронулся по кругу, внимательно следя, куда ставит ногу. Минута, две, еще две, и должна появиться смена. Еще 10 до подхода патрульной машины. Черт, он не успевает. Неожиданно справа раздался едва слышимый женский голос. «Эстер, ответь, ты встретил смену? Да где ж тебя носит-то? Ничего поручить нельзя. Почему молчишь?» 2 шага на звук, и вот граница модуля. Незримая пелена пошла рябью, и Рэм оказался внутри. Девушка молодая, лет 20, сидит за пультом автоматической наблюдательной станции. Последняя модель, захочешь засечь, не засечешь. Рэм потянул из ножен клинок, но остановился. У вешальницы была красная аура, не черная. Она словно почувствовала на себе его пристальный взгляд и обернулась. И Рэм решил рискнуть, он снял маскировку. Девушка вскрикнула, увидев возникшего перед ней человека в серой броне. Рука ее потянулась к кобуре на поясе, но она остановила руку, понимая, что не успеет. Пистолет Булавина смотрел ей точно в лоб. «Бера», — произнес он, прочтя имя над головой, — «ты хочешь жить? Советую поторопиться с ответом». Девушка кивнула. «Что я должна сделать?» — голосом, полным ужаса, спросила она. «Просто уходи», — приказал Рэм. «На втором уровне спуск на завал, иди к форпосту, с поднятыми руками тебя встретит, я предупрежу. Твое решение, хорошо, а остальные, они заслужили смерть. Ты нет, время вышло». И Рэм растаял в воздухе, снова перейдя в режим маскировки. Он не мог объяснить, зачем он ее пощадил, и дело даже не в ауре, просто он в очередной раз попал в штопор. По дороге на нижний уровень Булавин осмотрел оружие здоровяка. Что ж, теперь у него за спиной был вполне неплохой штурмовой автомат Гаусса с мощным боеприпасом. Рассовав магазины по карманам, смены еще не было, ухватив труп пацана за ногу, он отволок его в сторону, чтобы видно не было. Затем следом отправился дроид. Только не вышло, вместо смены пожаловал разведывательный дрон. Он вылетел из шахты лифта и завис, изучая окрестности. Что ж, похоже, вешатели не такие дегенераты, какими стараются казаться. Не получив подтверждения от своих, они отступили и отправили эту рухлядь второго поколения. Рэм медленно заглянул в шахту лифта, внизу стояли 2 бандитов. Оба кандидаты на уничтожение за каждого награда. Первый следил за картинкой, которую передавал дрон. Второй целился вверх из какой-то странной кустарной гаубицы. «Ну что ж», — сказал Рэм сам себе и, достав из-под сумка плазменную гранату, поставил детонатор на подрыв при столкновении с препятствием и швырнул ее вниз. 10 метров она преодолела почти мгновенно, эти даже заметили ее не сразу. Именно в этот момент дрон обнаружил пятно крови. Вспышка, и обугленные останки рухнули на пол, а Рэм уже стрелял в дрон, разнося этот древний кусок железа в хлам. Уничтожены члены банды вешателей. Награда за каждого – 150 социальных очков. Рэм с сожалением посмотрел вниз. Там 2 покойника с черной аурой, и выкачать из них энергию нет никакой возможности. Еще раз тяжко вздохнув, Булавин рванул к выходу. Оставаться здесь дольше уже нельзя. Сюда сейчас нагонит кучу народу, и если все будет по плану, поголовье бандитов сократится еще на несколько голов. Удачно сходил, и все благодаря Тайру. Если бы не этот упырь, у него не получилось бы так хорошо. Глава 12. «Аво», — произнес Рэм, разглядывая в прицел винтовки Тайра, которую все же решил взять с собой, вполне внушительную делегацию, пожаловавшую на вырезанный пункт наблюдения вешателей, 56 человек, при 2 машинах с автоматическими пушками и 3 тяжелых пилотируемых роботов прорыва обороны. Вот это действительно серьезный противник. Помимо брони на них была установлена плазменная защита, этакая модификация старинной динамической на земных древних танках. Снаряд пробивал микроконтейнер, и ему навстречу бил заряд плазмы, который просто испарял его, либо существенно ослаблял. Лучше всего против таких роботов работали снаряды с плазменным зарядом или кумулятивной начинкой, вот только у него таких не было. Мина вешателей, которую Рэм перенастроил, сработала в холостую. Шедший в голове колонны робот принял весь заряд на свою броню, в худшем случае ему кое-где краску поцарапало. Рэм вздохнул, здесь ловить нечего. Он разобрал винтовку и убрал обратно в тайник, приготовленный специально для этого, тащить ее с собой он не собирался. Следующие два часа Булавин провел, наблюдая за противником. Вешатели отправили два дрона четвертого поколения обшаривать руины, выставили оцепление из шагоходов, а сами занялись своими погибшими. Тела уложили прямо возле машин, две головешки, пацан и бугай. Дроида без всякого уважения приволокли за руку, саданув обо все, что на пути попадалось. Рэм сидел в километре и очень жалел, что не может подслушать, о чем они говорят. Связи с Гераном у него больше не было, да и не нужна она в настоящий момент. У того есть четкий приказ Архонта, не нападать, не отвечать, только защищаться. Дроны быстро нашли его старую позицию, и вскоре парочка вешателей приволокла труп Таира. А вот дальше начались странности, его положили рядом со своими и, судя по лицам, смерть этого гаденыша их взволновала и даже опечалила. Вывод: может, он работал не только на ярых, давящих на общину с юга, но и на вешателей. Не похоже, Таир сам признался, что работал именно на южан, про восточников он ни слова не сказал, хотя был вполне откровенен. А что, если, черт, если дело обстоит так, то положение цитадели куда хуже, чем думают Геран и Дарк. Банды, вероятно, договорились. Если они не друзья, то точно союзники, и на востоке появились стрелки, которые атаковали форпост через территорию мутанта. Похоже, давление растет и становится скоординированным. За всем этим чувствуется крепкая рука, возможно, у бандитов появился вожак. Пока Рэм все это обдумывал, бандиты разбежались по руинам, заглядывая в каждую щель. Дроны расширили радиус, но для Рэма это не несло никакой угрозы. Весенняя погода в этих краях не отличается стабильностью, снова небо затянуло тучами, пошел дождь. Вешатели, наконец, бросили поиски негодяя, который убил их корешей, забрав тела, отвалили, оставив одного тяжелого робота и пять боевиков на позиции. Рэм вздохнул, повторения не получится. Во-первых, дождь сведет на нет маскировку, во-вторых, гребаный робот имеет сканер не ниже четвертого поколения, а значит, засечет Булавина за сотню метров. Так что пора отсюда уходить, тут больше ловить нечего, против шагохода с тем, что есть, ему не выстоять. Мелкие мутанты были в руинах повсюду, вот только они либо не видели крадущегося штопора, либо бежали от него прочь. К рассвету он накрутил по руинам и завалам почти 7 километров. Один раз пришлось отбиваться от каких-то мутантов среднего размера, маскирующихся под камень и атаковавших сначала ультразвуком, а затем кислотой. К счастью, они оказались медленными, а пули из пистолета-пулемета с 20 метров пробивали костяные наросты на их спине на вылет. Только вот крутиться пришлось, поскольку плевались они часто, но не особо точно, да и летел плевок еле-еле. А вот кислота оказалась очень едкой, и первый же заряд, хорошо хоть одиночный, угодил на щиколотку Булавина. Костюм с честью справился с ней, но все равно 3-сантиметровую дыру кислота прожгла, и пришлось нанитом заращивать ее. Да, костюм стал его везением, будь Рэм в обычном маскировочном комбизе, у него не было никаких шансов. Когда четвертая тушка была разорвана в клочья, появилось системное сообщение. Поздравляем, одержана победа над стаей бронеплюев, классификация опасности средняя, агрессивны только в случае нахождения на их территории, особо яростно защищают гнезда и потомство. Награда – 50 социальных очков за каждого. Если вы принесете кислотный мешок, то научный отдел выкупит его за 100 социальных очков, но он должен сохранить свойства и быть отделен по всем правилам. Если тушка будет предоставлена целиком, цена возрастает вдвое. Рэм усмехнулся, система, наконец-то, плюнула и стала сразу переводить название на общий язык, ведь бронеплюй Булавину куда понятней, чем Шлавнирок. С разделкой Рэм даже не стал возиться, в ближайшие дни ему не вернуться в цитадель, и хоть рюкзак с функцией сохранения биологического материала, но нагружать себя сейчас беспонтово. Наконец, штопор добрался до пункта назначения, сейчас он находился в 7 километрах от цитадели, которая гордо возвышалась над руинами. Геран не подкачал, информация оказалась точной. Несмотря на то, что город очень сильно пострадал в результате удара, но место, где можно попасть в подземные коммуникации, уцелело. Рэм спустился с завала и внимательно осмотрелся, вот он, заросший травой, технический люк. Пальцы нашли рукояти и откинули их в стороны. С негромким шипением гидравлики запора убрались, освобождая дорогу. Рывком вырвав крышку, Булавин заглянул в темное нутро. Он не видел ничего, кроме узкой лестницы, которая уходила на 20 метров, и небольшого куска тоннеля. Рэм еще раз подозрительно оглянулся, выискивая, не следит ли кто за ним. Но руины были безмолвны, только на обломках монорельса сидел какой-то крылатый мутант чуть больше обычной земной вороны, да и то таращился он в другую сторону. Штопор вздохнул и полез вниз. Геран знал про люк, но не знал, что творится внизу. По идее, этот тоннель должен был вывести бывшего сержанта к сети технических коммуникаций, а те, в свою очередь, должны были привести Булавина в подземный заводской комплекс, ранее принадлежавший корпорации АРА, где и базировались вешатели. «А что так сложно?» – спросил Булавин, когда они обсуждали с главнокомандующим маршрут. «Просто другого пути нет», – покачал головой Геран. «Там, за завалами, какая-то странная аномальная зона. Все, что пересекает ее границы, просто исчезает, может, растворяется, может, улетает. Так что путь у тебя только один, через базу вешателей». Рэм развел руками, один, так один. И вот сейчас он спускался в ту часть города, которую совсем не знал, а вот противник должен был знать обязательно. Все это находилось всего в 1,5 километрах от его базы. Тоннель вел на северо-восток, ни мин, ни завалов, ничего. Сбоку на стене в толстых рукавах изоляции шли какие-то кабели. Несколько раз встречались технические помещения. Дважды Рэм натыкался на закрытые переборки, но останавливаться и взламывать времени просто не было. Единственный раз он позволил себе небольшой перекур и горячую еду, его запредельная выносливость позволяла довольно долго обходиться без отдыха. Кора, когда узнала, что у него ее больше 30 единиц, обалдела. Она не знала никого, у кого бы было больше 15, а тут 38, да еще перк-одиночка дает +1. Слегка поправив шкалу бодрости горячим супом, пюре и чаем из запасов спасательной шлюпки, Рэм выбрался из маленького закутка, где базировались какие-то ремонтники. Ему оставалось пройти чуть больше километра до выхода на основную магистраль, вот там точно можно будет встретить врагов. Предчувствие неприятностей появилось, когда Булавин обнаружил тело возле переборки. Подросток лет 17, откинувшись спиной на стену, сжимал в руке пистолет. Это произошло давно, возможно, не один месяц назад, но сухой климат превратили его в мумию. Рэм присел рядом с телом. Первым делом он осмотрел оружие. Обычный пистолет, гражданская модель, безгильзовый патрон. Системная справка говорила, что он ровесник его штурмовой винтовки из тайника наркобарыги, которая сейчас сложенная лежит в рюкзаке. Такой трофей Булавину нахрен не нужен, поэтому он положил туда, откуда взял. Парнишка умер потому, что ему проломили грудную клетку, сломанные ребра пробили легкое, он заполз сюда и умер. Кто-то, обладающий силой, двинул кулаком, след удара виден отчетливо. Трупы для этого мира норма, вот только вопрос, кто дерется в рукопашную против человека с пистолетом, магазин-то полный. Значит, убийца достаточно быстр, чтобы уйти с линии огня не совсем опытного стрелка. Рэм поднялся, хлопнул рукой по сенсору аварийного открытия переборки и вздрогнул, руки вскинули ствол пистолета-пулемета, беря на прицел стоящего в 2 метрах перед ним человека. Палец уже был готов дожать спуск, но Булавин вовремя остановился. Перед ним стоял андроид 3-го поколения. Те модели только начали походить на людей, даже искусственной кожи не было, сплошной пластик, лица и руки из специальной резины, глаза лишь напоминают человеческие. Эти модели производят и по сей день, они работают на особо опасных производствах или в социальной сфере, где нет особой нужды в качестве. А самое главное, они дешевые. Вот именно такой андроид и оказался в прицеле Рэма. Модель гражданская АК-7 находится в спящем режиме. Фиксируется сбой программы, агрессивен, рекомендуется устранение. Награда – 50 сациков. Дополнительная награда за компоненты, модуль памяти, блок питания, искусственное сердце, глазные импланты. Цена награды за модель в полной комплектации – 400 сациков. Похоже, Рэм разгадал тайну гибели паренька, и она сейчас перед ним. Андроиды, находящиеся в спящем режиме, очень быстро переходят в активный, стоит коснуться их или издать громкий звук. Если у этой железяки программа слетела, и он теперь опасен, то лучше держаться подальше. Рэм медленно, стараясь не шуметь, переступил порог центральной магистрали и обалдел, В пределах видимости было еще несколько андроидов идентичного поколения. Два лежали прямо на полу, один сидел у противоположной стены. Повезло, что переборка открывается почти бесшумно и не потревожила их. Модель хоть и устаревшая, но довольно шустрая, и силы в искусственных мышцах немало, так что придется быть очень осторожным. Маскировка понадобится только, если попадется активный или булавин устроит переполох. Больше всего его интересовал вопрос, откуда они тут вообще взялись. Центральный тоннель представлял из себя самую настоящую магистраль. По ней на завод доставляли сырье, дабы не забивать грузовиками город. Сейчас он был темен и пустынен, не считая, конечно, стоящих то тут, то там андроидов. Раза три Рэм замечал останки, похоже, бандиты иногда наведывались сюда. Ни транспорта, ни обломков, ровное дорожное покрытие под 7-метровым сводом. Тут не было нужды сверяться с картой, тоннель вел с запада на восток. Твою мать, глядя на капитальный завал, произнес про себя Булавин, прикидывая, что делать дальше. Последние 10 минут он не видел ни одного андроида, так что ощущал он себя сейчас в относительной безопасности. Обрушившийся потолок навечно запечатал магистраль. Штопор подошел поближе, сейчас он находился в сотне метров под землей, и с огромным трудом мог представить себе, что же такое садануло по поверхности, что обрушило свод на такой глубине. Там, по идее, должна быть глобальная воронка, в которой вместится вся цитадель с контролируемой ей территорией. Пришлось вернуться. Обходя замерших андроидов, он принялся искать обходной путь. Дважды он находил входы в технические тоннели, один вел в другом направлении, второй туда, куда надо, но был завален. Причем со вторым круто не повезло, переборка была повреждена и открылась с громким жужжанием и скрипом. Два ближайших андроида мгновенно перешли в активный режим, уставившись на открывающуюся дверь. Сканеров у них не было, поэтому Рэма в маскировочном режиме они не видели. Постояв и тупо поглазев в пустоту провала, они снова отключились. Пришлось возвращаться. Рэм прошел 2 километра на запад прежде, чем ему удалось обнаружить сверток. Еще одна магистраль уходила точно на север, такая же широкая, вот только андроидов здесь было гораздо больше, причем половина активна и стояла метрах в 200 за различными укрытиями и обломками, коих в этом тоннеле хватало. Был даже покореженный гражданский небольшой грузовичок, прошитый насквозь пулями, перекрывающий тоннель, явно рукотворная баррикада. Вот здесь обломков железяк было много, то голова под ногу попадется, то оторванная конечность, кое-где валялись и сами тела. Рэм насчитал около 30 останков. Похоже, кто-то активно иногда отстреливал спятившие человекоподобные машины. Хотя, что значит кто? Вешателей отстреливали, больше некому, это их территория. Рэм несколько минут внимательно изучал баррикаду, прикидывая, как лучше ее преодолеть. Она перекрывала весь тоннель от пола до потолка. В глухой стене были проделаны бойницы и в наличии всего одна дверь, естественно, запертая. То, что направление верное, абсолютно ясно, а вот как внутрь попасть, совершенно непонятно. Помог случай. Рэм со злости пнул голову, которая, как футбольный мяч, пролетела до самой баррикады и гулко ударила в нее. Эхо удара прокатилось по всему тоннелю, приводя спящих андроидов в активное состояние. И тут они разом шустро побежали вперед на бессмысленный и беспощадный штурм. За баррикадой тоже началось какое-то движение, но стволы пока молчали. Долго гадать штопору не пришлось. Подпустив железяк поближе, вешатели обрушили на них шквал огня. С левого фланга работал пулемет, справа его поддерживали 4 штурмовых винтовки. Судя по тихим хлопкам, все были сделаны по принципу Гаусса. Избиение заняло меньше минуты. Потеряв с десяток андроидов, другие откатились на прежние позиции. Видимо, это было вполне рутинным процессом, поскольку, как только противник отступил, дверь распахнулась, и двое мужиков в силовых ошейниках, скорее всего, рабы, начали затаскивать останки внутрь. Почему не зачистить территорию тоннеля, Рэму было неясно, но он часто замечал отсутствие логики в происходящем. Воспользовавшись тем, что дорога свободна, Булавин прокрался за баррикаду. Тут было светло, стояли несколько прожекторов, тускло горели лампы под потолком тоннеля. Вешателей 5, один сидел за пулеметом, остальные 4 играли в какую-то игру, на столе стояла пойло и еда. Они громко разговаривали и смеялись, похоже, все это давно стало для них рутиной. На секунду Рэму захотелось вырезать этот маленький заслон и пустить андроидов вперед, но он передумал, пока есть шанс пройти тихо, он будет красться. Так что, оставив бандитов жить, он пошел дальше, ища путь к центральной базе. Вот здесь ему, наконец, повезло. Метров через 400 он обнаружил еще один тоннель, ведущий на восток. И первым признаком того, что он попал туда, куда надо, под потолком горели редкие светильники, а через полсотни метров обнаружилась мина, которая лазерной сеткой перекрывала тоннель. Поставили ее в очень неудобном месте, не обойти, не снять. Без визора четвертого уровня он бы вообще ничего не увидел и гарантированно подорвался бы. Рэм отступил метров на 20, прикидывая, что делать. Можно было бы расчистить путь брандером, но из чего его соорудить? Единственное, что на этого годилось, это его медицинский дрон. Но стоит подорвать мину, как противник об этом узнает, а это очень плохо. Можно, конечно, вернуться к баррикаде и, вырезав бандитов, повести за собой толпу андроидов, но, не зная, что дальше, имеет ли смысл так шуметь и стягивать к месту прорыва, а значит и к себе, немалые силы вешателей. Нет, надо искать другой способ. Решение пришло само, с восточной стороны раздались громкие голоса, прямо к Булавину шло человек 5, не меньше. Они не скрывались, разговаривали открыто, значит, хорошо знали дорогу и о мине. Рэм в режиме маскировки тронулся навстречу. Возле лазерной решетки он вжался спиной в стену и приготовился ждать. Тоннель был не сказать, что широкий, но шанс, что на него не налетят, был невелик. В крайнем случае, он всех убьет. Из-за плавного поворота тоннеля показалось 5. Шли они, не скрываясь. Ничего нового, в основном самодельная броня, какие-то дикие, вызывающие прически всех цветов радуги, оружие самое разнообразное. Рэм быстро ознакомился с их короткими характеристиками в интерфейсе. Если их всех тут положить, гарантированный доход в 800 очков. Но сейчас их класть нельзя, нужно отпустить. Его задача – пройти и выполнить задуманное. Через 3 минуты они достигли мины. «Вот уроды», – прошипел Рэм, глядя, как они деактивируют еще 2 заряда, замаскированных так, что он не засек бы их даже с помощью визора. Решетка пропала, и 3 двинулись вперед, а 2 остались на месте. Понятно, это разводящие, их задача – впускать и выпускать боевые группы за периметр. Скорее всего, где-то рядом есть постоянный пост. Каждый раз ходить сюда, никаких ног не хватит. И, похоже, этот минный заслон далеко не единственный. Так что пройти, вариант 1, красться за теми, кто идет в сторону центральной базы. Один неверный шаг, и тоннель могут просто подорвать. Рэм бочком, стараясь ступать совершенно бесшумно, миновал отключенную лазерную решетку, и едва успел увернуться от одного из бандитов, который резко обернулся к оставшимся и, махнув рукой, заорал: «Дорг, ты помнишь, что ты должен мне?» Стоящий в коридоре нехотя кивнул: «Что ты хочешь? Твою девку? Ты ее еще на куски не порезал?» «Нет, цела». «Ну, побил немного, чтобы была сговорчивей. Странная она, говорит, что нанята биржей, была докторшей на транспорте, который сбили несколько недель назад. А знаешь что, забирай, но я тебе больше ничего не должен». «Договорились», — обрадовался вешатель и пошел догонять своих, которые ушли вперед метров на 20. Рэм же пристроился рядом с Дарком и услышал, как тот едва слышно пробормотал себе под нос: «Ты вернись сначала, а то с западного форпоста чаще трупы стали привозить». Парочка вешателей снова активировала минный узел и тронулась в обратный путь. Как Булавин и предполагал, у них в тоннеле был пункт временного размещения, где куковали еще 2 бандитов. Маленькая комнатка с нарами, сделанными из пластика, плитка, с кастрюлей с закипающим варевом, интерактивная панель, по которой еще 2 смотрели старое, довоенное, шоу и ржали над тупыми шутками ведущего. «Проводили? Все спокойно?» – спросил здоровенный мордастый вешатель с именем Карак над башкой. Аура у него была черная, и за его ликвидацию система обещала аж 350 социков. «Похоже, он тут старший». «Да», – подтвердил Дорг, – «все в порядке. Только Вурк, сучонок, девку мою выцыганил, мол, я ему должен». «Но ведь должен», – заржал главный. «Должен», – легко согласился Дорг, – «только пусть вернется сначала живым». И все 4 заржали в голос. Рэм секунду боролся с желанием зайти в комнату и убить бандитов, но переборол себя. Рано еще для большого террора, сначала нужно добраться до заводского комплекса, а оттуда всего 500 метров до лаборатории Эра. Правда, придется подниматься наверх, поскольку прямой дороги нет. Рэм прошел дальше по коридору. По карте он был совсем рядом с центральной базой вешателей, и, скорее всего, Эта мина не единственная, а значит, придется ждать того, кто его проводит. Защиту он нашел, и это оказалось не мина. Коридор перегораживала силовая стена, такая же, как окружала общину. Прямо за ней торчало два бандита, устроившихся в какой-то самодельной будке при двух скорострельных пулеметах и боевом дроне с плазменной установкой, которая одним залпом могла выжечь метров 20 коридора. Рэм замер, решая, как быть. Дрон относился к четвертому поколению, и от его сканеров не увернуться. Хорошо, тоннель слегка скруглялся, и Булавин просто не успел выйти на открытое место. Конечно, жестянка засечет его не сразу, ей понадобится секунд 20, чтобы определить чужого под маскировкой, но за это время ему не пройти 75 метров, если только на скорости. Но тогда не нужно будет ничего определять, маскировка слетит к чертям собачьим. Дерьмо, как же неудачно вышло, он оказался заперт здесь. Стену ему не преодолеть, если ее не отключит, а если отключит, чтобы пропустить своих, ему не добежать. Тупик. Похоже, конец тишине, дальше только драйв. Хотя, если идти, прикрываясь спинами противника, то дрон и не чертыхнется. Если Рэм не ошибся в идентификации модели, то сканец у него хорошо, но он работает по импульсу, активируется при подозрении, а если подозрения нет, то чего ресурс гонять? Значит, нужно дождаться группу вешателей и снова прыгнуть им на хвост. Такая возможность представилась Булавину через 4 часа. Он услышал голоса в тоннеле и поднялся на ноги. Пистолет-пулемет из трофеев Стаира снова занял место на рюкзаке. Рэм вооружился штурмовой винтовкой, снятой с трупа здоровяка из стороны форпосте, гораздо более мощной и дальнобойной. Четверо вешателей, оживленно переговариваясь, прошли мимо прижавшегося к стене Булавина. Один даже задел его полой куртки, но ничего не заметил. Штопор пригнулся, скрываясь за спинами, и, стараясь не отстать, двинулся следом. Все рухнуло, когда четверка миновала снятый барьер. Взревела тревога, вешатели озадаченно завертели головами, пытаясь понять, что происходит. Дрон ударил по коридору каким-то странным импульсом, и Рэм увидел, как с него медленно сползает маскировка, словно из пустоты появился автомат, а затем и руки, сжимающие его. Дольше ждать нельзя. Пока бандиты пялились на проявляющегося у них на глазах диверсанта, штопор уже действовал. Короткая очередь по дрону, до него всего 7 метров, все пули в лицевую бронепластину. Да и трудно промахнуться, это не маленький медицинский шарик, это метровая сигара с короткими крыльями, на которых подвешена автоматическая пушка, 4 ракеты и плазменная установка. Половина выпущенных пуль ушла в рикошет, но остальная пробила корпус, сбить не сбили, но дрон начал рыскать, словно слепой. Он саданул всем, что у него было. Ракеты угодили в кучу вешателей, пушка разразилась длинной очередью по стене, куски металла и камня летели во все стороны, а вот разряд плазмы ушел прямо в Рэма. Булавин ждал чего-то подобного. Все же выстрел был неприцельный и шел на 1.5 метра выше пола, поэтому штопор рухнул плашмя и откатился к стене, вбивая в летающую железяку остаток магазина. Этого оказалось достаточно. Видимо, одна из пуль угодила в блок управления и сигару швырнула на стену, раздался хлопок взрыва. Бывший сержант вскочил на ноги, снова активируя режим маскировки. Орала сирена, глуша его даже через фильтры. Мигали лампы под потолком, на месте импровизированного КПП гора ошметков, все, что осталось от 6 вешателей. Убрать перчатку, отдал он мысленный приказ, приседая, и тут же в воздухе появилась рука. Он дотронулся до первого попавшего ошметка тела, разряд, черная энергия на пальцах. 2 секунды, все, что он смог себе позволить. Вскочив, Рэм снова скрыл свою руку и, сменив магазин, бросился вперед. Магистраль, только уже идущая с севера на юг, место для парковок. Огромное здание 50 метров высотой, прямо перед ним. Стены без окон. Кому они тут нужны на глубине сотни метров? От центрального входа бегут бандиты. Пока разберутся, что произошло, у него есть время. Слева движется средний беспилотный робот, потрепанный во многих боях, во всяком случае, несколько левых бронепластин на груди явно говорят, что ему часто доставалось. Он 2-го поколения, но вооружение солидное. Робот тяжело бухает ногами по каменным плитам, скорость у него никакая, сенсоры устаревшие, ни за что не засечет. Рэму на секунду захотелось попробовать его взломать, эх бы он проредил толпу, спешащую выяснить, что случилось. Уже человек 20 почти у всех черные и багровые ауры, только у 2 золотые, еще у троих синие. Странно, как последние уживаются среди этих ублюдков. Хотя, может быть, в жизни все не так, ведь это просто отображение интерфейса. Отбросив мысль о взломе, ну не дано ему совершать подобное, Рэм проскользнул в распахнутые двери завода. Вот тут удача снова его оставила, какая-то скотина копошилась возле разворачиваемой слева от входа турели, четвертого поколения с распознаванием свой-чужой, и такую уже было не обмануть сканером-имитатором, да и засекла она штопора почти сразу. Бежать назад было поздно, единственный шанс – пройти внутрь, здесь, пока бандиты не разобрались и не сняли информацию с носителя разбитого дрона. Они защищены хорошо, и выстрел ему вряд ли повредил. Тогда они увидят, что у них тут бродит призрак и устроит тотальную охоту, и как бы не был хорош штопор, его рано или поздно затравит. Еще пара секунд, и турель войдет в боевой режим, поэтому вперед. Рэм побежал прямо сквозь спешащих бандитов, доставая из-под сумка последнюю плазменную гранату, поворот кольца на два щелчка, двухсекундная задержка, и шар улетает в сторону инженера с турелью. Бандиты, бегущие навстречу, замечают гранату, возникшую из воздуха, но мозгов на то, чтобы понять, откуда она взялась, им не хватает. Когда за спиной вспыхнул энергетический шторм, выжигая плазмой все в радиусе 5 квадратных метров, Рэм уже с разбегу влетел в двойные двери, ведущие к производственным линиям. Мать вашу, не сдержавшись вслух Булавин, отскакивая в сторону и разглядывая робота-гиганта, собираемого прямо посреди огромного цеха. Ну, только этого мне не хватало. 20-метровая уродливая конструкция, 6 нижних конечностей, внушительная башня, в которой легко разместится рота, пушки, что-то здоровое энергетической сверху, ракетные пусковые установки. И самое поганое, генератор защитного поля, пару попаданий из серьезной артиллерии он выдержит. Если эта штука поднимется на поверхность, цитадели не устоять. Вот только сделать Булавин с этим ничего не мог, работы были почти завершены, и сейчас мастера, больше напоминающие рабов, крепили последние элементы задней брони. От здоровых роботов во всех мирах давно отказались, слишком массивны, медлительны, дороги легко уничтожаются, но здесь, в этом разрушенном городе, подобная здоровенная дура станет серьезным аргументом. Булавин тронулся в обход этой гигантской сборочной площадки налево к лифтам, ведущим на самый верх к административным уровням. Только оттуда можно было выйти на поверхность. Именно сейчас он осознал, что никакая вешатель не банда в сотню стволов. Это такая же община, в которой человек 500, а может и больше. Только боевиков с оружием в руках он наблюдал около сотни. И это здесь. А сколько их в других местах? По сути, группировка вешателей, скорее всего, лишь немного уступала количеству бойцов цитадели. Рэм на ходу открыл интерфейс. Награды за дрона, награды за инженера с турелью, сообщение о заполнении шкалы души, получения первого уровня поглощения. Вот это его интересовало гораздо больше, чем 350 социков. Он набрал почти 1500, но где их тут потратить можно? Так что сейчас все это совершенно не важно. Часть территории была переделана под жилье, какие-то контейнеры вдоль стен, соединенные мостиками, там суетятся люди. Они не видят Рэма, идущего мимо них, но тревога скоро накроет этот муравейник, и тогда никакая маскировка не спасет. Дважды штопор укрывался от человекообразных патрульных дроидов. Оба были третьего поколения и, похоже, следили за порядком. Вот только у каждого на плече установлен стационарный поисковик 4-го уровня, который засечет присутствие замаскированного объекта. Пропустив их мимо, Рэм проскользнул к лифтам. Там стояли два вешателя, не подпуская к ним никого из посторонних. Лифты были техническими, обыкновенные клети на гравитационных двигателях. Рэм усмехнулся и одним прыжком забрался на крышу одного из них. Теперь осталось дождаться, когда кто-нибудь поедет наверх. 13 глава. Ждать поездки пришлось несколько часов. Кавардак Рэм устроил знатный. Его искали, искали упорно. Два десятка поисковых дронов 4-го поколения с десяток дроидов 3-го со сканерами шастали, заглядывая в каждый уголок. Несколько раз Рэм был на волосок от обнаружения. Вешатели ходили минимум в 5-ром, рабов загнали в загоны в глубине цеха, даже сборку гигантского робота на время прекратили. А Рэм считал, вернее, считал интерфейс, и по его прикидкам выходило, что на заводе в поля зрения Булавина попало почти 400 человек, из них около 150 с черными аурами. Еще столько же были свободными работягами. Встречались тут и остальные ауры, конечно, меньше, чем в цитадели, но были. Еще рабы, у каждого силовой ошейник, который за любую провинность мог содануть током, а то и просто задушить по приказу надсмотрщика. Но особой жестокости не было, пинки хозяева отвешивали щедро, заставляя имущество шевелиться, но ничего другого Рэм не видел, хотя, если каждый день резать провинившихся, так никаких пленников не хватит. Единственный труп, который штопор обнаружил, болтался на импровизированной виселице неподалеку от сборочной площадки, полная женщина средних лет. Чем она провинилась, он не знал, но вот что интересно, аура у нее была черной, хотя это ничего не значило. Пока Рэм валялся, распластавшись на крыше лифта, у него появилось время разобраться, что же принесла ему черная душа, которую он умудрился втянуть на бегу. Во-первых, шкала, теперь она стала второго уровня, и наверняка для заполнения потребуется собрать гораздо больше энергии. Что ж, вполне логично, все, как и с другими шкалами, каждый раз для получения следующего уровня изволь постараться гораздо больше. Системное сообщение, которое он проигнорировал, никуда не делось, оно горело огнем посреди экрана поверх всех остальных и гласило: «Поздравляем, шкала душ заполнена полностью и стала второго уровня. Вы получаете возможность изучить один навык, следующий навык вы можете изучить только при полном заполнении шкалы. Выбирайте с умом». Рэм уставился на две иконки в центре экрана, на одной изображен контур человека, на втором – человек, запускающий черную молнию. Булавин взглядом навелся на вторую иконку, тут все было просто и понятно. Удар души, дистанционная атака, дальность 5 метров. Пробивает любую броню, не способна пробить силовой экран любой мощности, питается накопленными душами, одно использование, 5 единиц, необходима активация.